Это уже второе свидание. Анна покидает аптеку в 2 часа, когда сменить ее приходит веселый парень лет 30 по имени Валентин. Он сразу очаровал посетителей. Но только не Калин, которая недовольна таким вторжением в ее экосистему. Валентин уравновешен, профессионален, целеустремлен. Он ищет постоянное место в этом регионе и готов на временную работу, настолько, сколько понадобится, чтобы обрасти связями. Анна со спокойной душой поручает ему аптеку. Она рада, что эта часть ее жизни уцелела во время потрясений, вызванных заключением сына под стражу. Она находит в себе силы дружески помахать Валентину рукой, уходя, будто собралась на пляж. Скрывать причину своего отсутствия она не стала, однако преуменьшила значение произошедшего. Она держится так, будто все вот-вот наладится. «Как только ее сын выйдет на свободу, самое большее через несколько дней», — говорит она Валентину, «управление аптекой снова перейдет к ней, и его услуги больше не потребуются». Она садится в машину и запирает двери, создавая невидимый шлюз, в котором она может, наконец, чувствовать себя свободной. Честно говоря, она даже довольна, что едет в изолятор одна. Инстинкт подсказывает ей, когда в комнате для свиданий трое, правде трудно показаться на свет. Отец, мать, сын. Разве можно ждать чего-то, кроме спектакля, разыгранного на троих? В прошлый раз каждый исполнял роль, отведенную ему природой и обществом. Все старательно скрывали свои слабые места, притворялись сильными и уверенными в себе. Но все это было лишь игрой. Все, кроме любви, которой они позволили выплеснуться наружу. Они ни словом не обмолвились о своем гневе, об огромном разочаровании, о желании отомстить, о растущем страхе перед ситуацией, которая выходит из-под контроля. Они тщательно выбирали слова, избегали тем, по поводу которых могли разойтись во мнении. И, подчиняясь негласным правилам, лишь обнимались, обменивались информацией и утешали друг друга. Но если они будут вдвоем, возможно, разговор пойдет иначе, надеется Анна. Она едет слишком быстро. Не обращая внимания на жару, выключает кондиционер, опускает передние и боковые стекла. Она позволяет ветру ласкать себя, и тот завывает и кружится, со свистом проносясь по салону. Анна оставляет позади сосны, каменные, выложенные без раствора заборы, ряды оливковых деревьев, пение цикад, все составляющие рая. Пересекает границу. Проникает в пыльное царство промышленных зон, где цепляются за жизнь чахлые кусты. Обочины завалены мусором. На рекламных щитах намалеваны свежие надписи, полные ненависти, как и прежние. Смерть президенту, правительство в отставку, даешь революцию, конец системе. Анна думает. Они мечтают о конце света. Они — расплывчатая масса, которая требует, сопротивляется, угрожает, беснуется. «Разве эти люди действительно боролись? Чем они пожертвовали?» — раздраженно спрашивает она. Но она сама — доказательство того, что все возможно, если заплатишь сполна. Она твердит себе это, изо всех сил отгоняя сомнения, невнятные вопросы, далекий голос с его язвительными намеками, что сделка-то оказалась липовой. По обочине бежит девушка, рукой прикрывая лицо от солнца. Анна узнала ее кроссовки на платформе и ярко-розовую бейсболку. В их первый приезд к Лео она тоже стояла в очереди. На мгновение нога тянется к тормозу. Можно остановиться, подвести, но Анна меняет решение. Придется разговаривать, сближаться, признать, что у них есть что-то общее. Ей сигналят. Она чуть не выехала на встречную полосу. «Что ты творишь, Анна?» — спрашивает она себя вслух. Она поднимает стекла, понижает температуру до минимума. Холодный воздух взбадривает ее, помогает сосредоточиться. Еще несколько минут, и вот она стоит у входа для родственников. Комната забита до отказа, пропитана запахом пота. Младенцы вопят на руках у измученных матерей. Две нарядные маленькие девочки с одинаковыми прическами, длинными африканскими косичками, начинающимися на самой макушке, спорят из-за бутылки с водой. Шум, грязь. Анне хочется побыть в одиночестве. Но на улице ни одного дерева, под которым можно было бы спрятаться. Ни малейшего укрытия. А температура уже выше 38 градусов. Дверь открывается. входит девушка в розовой бейсболке. Кажется, она вот-вот рухнет, лоб в поту, она тяжело дышит. «Всё в порядке, Розалинда, ты вовремя», — говорит одна из волонтёров. «Приходи в себя, в такую жару не стоит бегать». «Чёртов автобус, и минуты не подождёт, а я ничего не могу тут поделать, электричка всё время опаздывает». «Ох, на улице просто ад». «Ад везде, внутри, снаружи, никакой разницы, дорогуша», — прерывает её посетительница постарше. Анна чувствует себя виноватой. Достав из кармана пачку бумажных платочков, она протягивает их Розалинде, чтобы та вытерла лицо. «Ага», — выдыхает та. «Чёрт побери, только хуже сделала. Макияж испорчен, блин. На что я похожа?» «Вы похожи на хорошенькую девушку», — отвечает Анна. И это правда. Льющийся пот её красоте не вредил. «Ага, конечно. Жаль, что она так вульгарна», — думает Анна. В другой одежде и с другим словарным запасом эта девушка могла бы претендовать на нечто гораздо большее. Возможно, даже она могла бы сейчас оказаться очень далеко отсюда. И тут же Анна вздрагивает от неуместности своих мыслей. В 15:45 дверь комнаты для свиданий наконец открывается. И перед Анной появляется её обожаемый сын. «Лео!» Она собиралась было его обнять, но тут увидела, что на Лео толстый чёрный свитшот с длинными рукавами. Его влажные кудри прилипли к голове, лицо покрыто красными пятнами. «Да ты совсем сварился в этой одежде, почему?» «Я в порядке», — перебивает он её. «Всё хорошо». Анна отступает. Лео держится не так, как всегда, голова опущена. Она тянется к нему и задирает рукав. Он вырывается, но поздно. Она уже увидела синяк, тёмный, почти чёрный. Вот животные. Что это, Лео? Что они с тобой сделали? Покажи свои руки. Мам, отпусти. Это ерунда. За долю секунды в голове Анны проносятся образы, обрушиваются на неё. Вот Лео спит у неё на груди, на шее, на животе. Лео забирается на спину отцу. Лео крутит педали велосипеда. Лео бежит по лесу. Лео важно держит штурвал во время морской прогулки. Лео ликует вместе с Тимом после успешной сдачи предварительного экзамена. В конце предпоследнего класса французские школьники сдают экзамен на знание родного языка и литературы, включающий в себя устную и письменную части. Результат учитывается в итоговой оценке выпускного экзамена, который ученики проходят по завершении последнего года обучения. Анна пытается понять, в какой момент поезд сошёл с рельсов, но видит лишь результат своих трудов. Размеренную, счастливую жизнь. Ничего, что могло бы привести их сюда, где волки набрасываются на лёгкую добычу, на беззащитных, на тех, кому ничего не известно о насилии. «Учти», — предупреждает она сына, «тем, кто это сделал, придётся иметь дело со мной». Она их не боится, о нет. Пусть он назовёт виновных, и она разберётся. Он улыбается. «Ничего ты не сделаешь, мама. Я сам всё решу. Говорю тебе, со мной всё в порядке. Я тоже их не боюсь». В его голосе появилась твёрдость. Он так повзрослел всего за 3 дня. Анна всматривается в него. Ослабевшим он не выглядит, но кажется каким-то другим, и это беспокоит её больше, чем всё остальное. «У тебя проблемы?» — настаивает она. «Я же вижу. Нет у меня никаких проблем». «Ну, то есть, не больше, чем где-то ещё. Ударился во время занятий спортом, вот и всё». Она удивлена, что он говорит с ней так решительно. Удивлена появившейся в его голосе властностью. Лео задумывается. «Если хочешь помочь мне, порадовать, ты могла бы...» Он колеблется. «Говори. Скажи, что я могу для тебя сделать. Только если тебе не трудно. Говори, Лео, я слушаю». Пусть хотя бы приоткроют дверь, и она ворвётся в неё. «На самом деле тут всё время чего-то не хватает. Приходится выкручиваться, что-то придумывать. Ты могла бы принести, ну, не знаю, что-нибудь сладкое? Такое, что можно спрятать под одеждой. Если бы не жара, я попросил бы мяса. Тут есть парни, которые жарят стейки, а так... не знаю». Анна не может опомниться. «Что-нибудь сладкое». Лео рассказывает, что женщины проносят бог знает что в бюстгальтерах. Он говорит, что если рамка не звенит, то надзиратели не обыскивают такой порядок. Обыскивают только если есть серьезный повод. Но это сложно. Нужно звать сотрудника уголовной полиции, начинать расследование. Так что обыск бывает только если подозревают кого-то в правонарушении. Он говорит, они могут только ощупать личные вещи, и женщины прячут на себе что угодно — конфеты, табак, даже угли для кальяна, дрожжи для пирогов. Здесь это тоже запрещено. Когда мы выходим из переговорки, нас, конечно, тоже обыскивают, ну, то есть некоторых, тех, за кем особый надзор или кого взяли за наркотики. Этих всегда, но таких, как я, не трогают. Он рассказывает все это так спокойно, и Анна испуганно думает. Это у него в генах. Это мое наследство. В него как будто вшита инструкция. Она думает, это все из-за меня. В столовой же есть сладкое, верно? И потом, мы не должны рисковать, ведь можно сделать только хуже. Ты скоро выйдешь, наберись терпения. Скоро? Что, правда? Ты встречалась с Тимом? Говорила с ним? Алекс и Жиро не дают нам это сделать. Мне очень жаль. Но все наладится, добавляет она, хотя сама в это не верит. Обойдемся без Тима. Нужно подождать, когда напряжение спадет. Это важно для твоего освобождения. Возможно, даже успеешь к экзамену. Ну, конечно, мам, все наладится. Как по волшебству. Мы же в диснеевском фильме, усмехается он. Они молчат. Анна растерянно смотрит на металлический стул. Думает о сложенном листке бумаги, который лежит у нее в кармане. Она записала вопросы, которые не решилась задать во время первого свидания. Не задаст она их и сегодня. Из динамика выплескивается яд. «Свидание окончено!» Звонок, скрип двери. Лео встает, закладывает руки за спину. «До субботы», — говорит Анна. «Я приеду с отцом». Лео оборачивается. Заставляет себя улыбнуться ей и исчезает. Обратной дороги Анна не замечает. Она ведет машину через силу, борясь с тошнотой, действуя автоматически. Держи руль, включи поворотник, нажми на педаль тормоза, обгони грузовик. Все это происходит словно без ее участия. Она не заезжает в аптеку. Непроизвольно возвращается прямо на виллу. Заперев ворота, сбрасывает туфли, снимает платье, нижнее белье, распускает волосы, подходит к бассейну. На мгновение замирает лицом к морю. Обнаженная королева, уставшая от солнца. И погружается в воду. Больше никаких мыслей. Разум пуст, чист, ни на что не способен. Она плавает до изнеможения, пока едва не тонет. Ноги сводит, живот напряжен от совершаемых усилий, кожа сморщилась от хлорки. Затем она ложится на шезлонг из тикового дерева и погружается в сон без сновидений. Анна и Юго почти не разговаривают. Они не в ссоре, просто каждый пребывает в своем измерении, наедине со своими проблемами. Однако для обоих Лео на первом месте. Они поддерживают связь, понимают, что это необходимо. Как всегда, обедают вместе, сообщают друг другу о своих делах. Утром на кухне, где окна закрыты ставнями и царит полумрак, Юго напоминает. «Ты не забыла, что завтра обед выпускников клуба?» «Забыла. И у меня нет ни малейшего желания идти туда. Надо показать, что мы уверены в себе, и нам не в чем себя упрекнуть. Мы должны продолжать общаться с людьми, видеться с друзьями. Делать вид, лгать, притворяться». «С друзьями?» — едко переспрашивает Анна. «Пожалуйста, давай найдем какой-нибудь предлог и все отменим». Юго вздыхает. «У нас есть обязательства, Анна. Мы пойдем на этот обед». Она молчит. Знает, что он прав. Это правило игры, в которую она согласилась играть больше 20 лет назад. Обязательства. Редко какое слово казалось ей таким точным. Она моет чашки, вытирает стол, идет за сумочкой. В сотый раз проверяет, взяла ли удостоверение личности. Меньше чем через 2 часа они увидят сына, и только это имеет значение. В разговоре с Юго она не упомянула ни о странной просьбе Лео, ни о следах побоев на его руках. Сказала только, что он показался ей более уставшим. Юго бросил в ответ. «Я тоже устал. Пора все это заканчивать. Этот фарс и так затянулся. Юго, как всегда, садится за руль, на свое законное место. Раньше Анна не обращала на это внимания и теперь пытается вспомнить, когда Юго был в машине просто пассажиром. До рождения Лео такое иногда случалось, но он всегда был недоволен тем, как Анна водит, и в конце концов она сдалась. Без сожаления. Она разглядывала машины, которые они обгоняли, видела в них то же самое. Мужчина слева, женщина справа. Одно из множества правил, которые она стремилась соблюдать. Однако сегодня ей в голову приходит странная мысль. Не потому ли жены так часто сидят на месте трупа, что их считают расходным материалом? Движение на шоссе замедляется. «Это еще что такое?» — ворчит Юго. Анна вздрагивает. И когда она бросает взгляд на часы, машины вовсе останавливаются. «Поезжай по обочине», — говорит она, — «раз в жизни. Мы не можем пропустить свидание». Кондиционер уже не справляется, но, возможно, ей так жарко от стресса. На бедрах выступают бисеринки пота. «Наверное, авария. Подождем, пока рассосется. «Это не авария, Юго. Слышишь, сигналят? Тут что-то другое». Он опускает стекло, высовывается из машины, прикрывая глаза рукой от яркого солнца. «Чёрт подери, ну, конечно, сегодня же суббота. Грёбаные протесты. Они захватили кольцевую развязку и, наверное, пропускают не все машины. Сверни на обочину», — настаивает Анна. «Там хватит места, чтобы проехать». Сколько раз они закатывали глаза, застряв в пробке, видя, как другие водители запросто объезжают по обочине. Если все будут так делать, начнется полный бардак. «С ума сошла? Чтобы нас там остановили взбесившиеся психи?» Анна вздрагивает. Юго только что, сам того не желая, подсказал ей решение. Она выходит из машины и хлопает дверью. «Анна, вернись! Что ты делаешь?» Она бежит, несмотря на то, что ноги отекли, дышать тяжело и во рту пересохло. Юго уже потерял ее из виду. Вот и перекресток. Здесь не меньше 30 разгоряченных мужчин, похожих на готовых к драке докеров. Но это ее не пугает. Она окликает их, хватает одного за локоть. Им оказывается бородач с татуировкой в виде красно-черного кинжала на шее. «Дайте нам проехать, месье. Мы едем в следственный изолятор и не можем пропустить свидание». «Не моя проблема, дамочка. Мы тут боремся за нашу покупательную способность, а не чтобы помогать преступникам». Она достает из бумажника удостоверение личности. «Прошу вас, я мать Лео Готье». Парень вздрагивает от неожиданности. «Лео Готье?» Он оборачивается, зовет остальных. «Эй, парни, угадайте, кто у нас тут?» «Сейчас разберемся. Рады помочь». Четверо провожают ее до машины. Она снова садится на свое место. Они подают знак изумленному Юго выбраться из его ряда и ехать вперед. Выстраиваются в своего рода почетный караул. Юго, опустив голову, подчиняется. Другие водители осыпают их бранью. «Парень, мы с тобой!» — кричит бородач. «Передайте ему, мы не сдаемся. То, что мы сделали сегодня утром, это ради него, ради нас, ради всех нас». «Сегодня утром? Но что вы сделали?» — удивляется Анна. Ответа она не слышит. Муж закрыл окна. Анна опускает козырек от солнца и в зеркальце видит, как протестующие радостно взмахивают транспарантами. «Постараюсь это забыть», — бросает Юго. «Какой позор! Представь на секунду, что кто-то из наших знакомых мог видеть нас в компании этих чокнутых. Зато мы не опоздаем. И только это важно, так? Ты что, не хочешь видеть сына?» «Не могу сказать, что я хочу видеть своего сына в изоляторе». В действительности Юго лишь выполняет роль отца, потому что чувствует себя обязанным. У него нет выбора, но с каждым днем его негодование растет. Он молится, чтобы Лео освободили, но понимает, как раньше уже не будет. Он боится, что будет меньше любить разочаровывающего, непредсказуемого сына. Маленький засранец, вот кто Лео теперь. Маленький засранец, из-за которого их жизнь охвачена пожаром. И как далеко распространится огонь. Эти люди сами выбрали его своим символом. Лео совершил ошибку. «Но за это безумие он ответственности не несет», — замечает Анна. «Вот почему, наверное, так мало мужчин приходит на свидание с заключенными», — думает она. Возможно, им труднее смириться с ошибками тех, кого они так любят, кому подарили жизнь. Возможно, для них это что-то вроде личного поражения. На этом их разговор обрывается. Жара убивает их воинственный настрой, расплавляет их. Они не произносят больше ни слова, только называют свои имена, приехав в изолятор. «Готье!» Лео входит в переговорную. Он опять в кофте с длинными рукавами. «Ну, как поживает наш герой на баррикадах?» Натянуто шутит Юго. «Очень смешно», — отвечает тот. Юго поражен дерзостью сына. Тем, как тот складывает руки на груди и расправляет плечи, будто демонстрируя свою силу. Он хотел бы влезть в его шкуру в прямом смысле, встряхнуть, получить объяснения, ответы, может быть, даже извинения, но он застигнут врасплох. Назидательная речь, которую он подготовил, советы, которые он собирался дать, размышления о том, что происходит снаружи, о неясном будущем — все это внезапно кажется ему бесполезным, как будто здесь можно только обмениваться банальностями. Он ограничивается тем, что сообщает Лео новости из клуба, на которые тому совершенно наплевать. А Лео в ответ подробнейшим образом рассказывает о своих утренних тренировках. Они расстаются совершенно чужими, какими никогда раньше не были, полными горечи и разочарования. «Он, наверное, умирает от жары в этой кофте», — шепчет Анна, открывая дверцу машины. «Меньше 3 недель в изоляторе, и я уже не узнаю своего сына», — цедит Юго. 18 лет воспитания исчезли в одночасье. Пшик!» «Они не исчезли», — отвечает Анна. «Он приспосабливается». «Что там на самом деле произошло?» «Наверное, что-то очень серьезное, если его посадили в тюрьму». «Говорят, что...» «Я слышал, что...» «Кто бы мог подумать, что...» «Такой милый мальчик? Как жаль! Разрешат ли ему сдавать экзамены?» «Это должно быть так ужасно для вас. Мы не знаем своих детей». В воскресенье обед выпускников. Все в сборе. На аперитив шампанское. Бокалы звенят. На лицах играют улыбки. Жизнь идет своим чередом. В следующий понедельник мэтр Хамади звонит, чтобы сообщить. Ходатайство об освобождении отклонено. Понятно, почему. Протестующие подожгли полицейский участок. Силы правопорядка восприняли бы освобождение Лео как оскорбление. В ближайшее время адвокат подаст новый запрос. Нужно набраться терпения. Терпения. Терпения. Это вопрос нескольких недель. Подождем, пока все успокоится. Побит абсолютный рекорд июньской жары. Небо — сплошная синева, без единого облачка, которое могло бы принести хоть какое-то облегчение. Анна раздавлена. Будущее Лео никого не интересует. Он просто пешка на шахматной доске. Или интересная тема для разговора с друзьями, собравшимися пропустить бокал другой. Аптека открывается в 8 утра. Анна наслаждается спокойствием. До появления Калин, которая приходит на час позже. Большую часть времени она одна. Редкие посетители — пожилые люди, которые просыпаются с первыми лучами солнца и пока еще довольно свежо и можно дышать, пользуются возможностью купить лекарства и немного пообщаться. Но ни слова о Лео. Они обсуждают засуху, которая с каждым годом усиливается, мир, летящий в тартарары, светскую жизнь городка. Обсуждают, кто из них раньше умрет. Анна всем говорит, что они хорошо выглядят. Уверяет, что они и до стада живут. Они уходят довольными. Анна достает из ящика блокнот и ручку. Каждый день она пишет Лео. О красоте лета, о персиковом дереве в саду, согнувшемся под еще зелеными плодами. Передает добрые слова от школьных друзей. Пишет о том, что больше не может получать удовольствие от ночного купания, когда прохлада, наконец, побеждает жару, от ужина на террасе, выбора блюд на обед. Ведь всего этого ее сын теперь лишён. Твердит о своей неослабевающей любви и решимости, умоляет довериться ей. «Скажи мне, скажи, что на тебя давит», — пишет она. «Оставь секреты и угрызения совести, отпусти страх и боль. Не защищай меня, Я готова услышать все, что угодно. Все. Проходит несколько дней. Ответа она не получает. Она снова едет на свидание, но ни словом не упоминает о письмах, ни о своем, ни о том, которое ждет от него. Она знает, что не должна торопить события. Наоборот, нужно охранять эту особую территорию, где возможен обмен словами, которых не произнести, оказавшись лицом к лицу. Или даже по телефону. Лео позвонил только один раз и предупредил, что больше этого делать не будет. Нужно отстоять длинную очередь, рискуя остаться без прогулки, и говорить приходится в присутствии ухмыляющихся заключенных. Он категорически против такого. Писать — это другое. Слова, ложащиеся на бумагу, приходят из иного, гораздо более глубокого источника. До заключения Лео матери и сыну лишь несколько раз случалось обмениваться открытками. И сейчас они приобретают первые навыки. Это что-то новое для них. Упражнение, которое еще сложнее от того, что письма, прежде чем дойти до адресата, будут прочитаны тюремной администрацией. Приходится лавировать между сдержанностью и опасностью. Тем не менее, Лео в конце концов привыкает. Письмо от него приходит после свидания в выходные. Признание, которое в нем содержится, потрясает Анну. «Все эти годы он так старался быть тем, кем они хотели его видеть», — читает она. «Пришлось искать способ справляться с тревогой. Топливо, помогающее выживать в той среде, где он всегда будет кем-то менее важным, чем другие. Он сделал, что смог», — пишет он. И теперь за это расплачивается. Он был как пороховая бочка, и хватило искры, чтобы взорваться. Он пишет: «Но я возвращаю себе контроль. Мама, я надеюсь, ты поймешь». Анна ничего не понимает. Она перечитывает письмо десятки раз, но все без толку. О чем он говорит? Она убирает письмо в свою прикроватную тумбочку. Заметив Розалинду, Анна сбрасывает скорость, останавливается, приглашает ее в машину. Та отступает, колеблется. Ведь это рейндж-ровер. Он стоит столько, сколько ей хватило бы лет на 10, и она подсознательно считает его вражеской территорией. Вообще-то Юго купил машину за смешные деньги. Она принадлежала отцу одного из его друзей, импортеру рейндж-роверов, которому он, еще будучи журналистом, оказал некую услугу. Когда отец друга умер, Юго дал понять, что заинтересован в покупке. Сделка была завершена за 24 часа. Он украсил машину красным бантом и подарил Анне, чей старый Остин сломался. Изнуряющая жара становится решающим аргументом. Девушка осторожно садится в машину. Она с детства знает, что за все нужно платить, и ждет, чего от нее потребуют взамен. «Мы же обе едем в одно и то же место, да?» — успокаивает ее Анна, думая, что надо будет пропылесосить салон на обратном пути. Обувь Розалинды оставляет серые следы на коврике, которые она чистит каждую неделю. «Да», — отвечает Розалинда. Из-под облегающей футболки со шнуровкой по бокам вываливается жировая складка живота. Ярко-синие тени контрастируют, вернее, спорят, как сказала бы Анна, с черными глазами и ядовито-розовой бейсболкой. «Я еду к сыну. А вы?» Розалинда молчит. «Давно сюда ездите?» — совершает еще одну попытку Анна. «Достаточно», — бросает Розалинда, глядя в окно. Анна понимает, что больше ничего не добьется. На что она в конце концов рассчитывала? Утром она постаралась одеться как можно скромнее, джинсы и черная футболка, чтобы бренды не бросались в глаза. Но принадлежность к определенному слою общества стереть не так-то просто. Качество и покрой одежды, поза, жесты, богатый словарный запас, уверенная речь — все выдает в ней принадлежность к среднему классу. И она тут же оказывается по другую сторону невидимого барьера. «Моего сына избили», — продолжает она. «Я видела следы, синяки». С горькой гримасой Розалинда поворачивается и смотрит на Анну. «Бьют только насильников и педофилов, и они этого заслуживают». «Моего сына не подозревают ни в чем подобном. Он здесь за агрессивное поведение». «Ну, значит, не его бьют, а он сам бьет. «Он не из тех, кому нужны проблемы. Может быть, он их решает, оказывает кому-нибудь услугу», «Как это?» «Его спросите, не я же там сижу». Наконец они приезжают. Выйдя из машины, Розалинда тут же уходит. Анна достает из бардачка пакетик лакричных леденцов. Она чувствует себя нелепо. Пакетик конфет. Она думает о своем сыне в камере. Ее жизнь разваливается на куски на этой парковке, унылой, хоть и оживлённой. Она думает о полицейских в масках и с наручниками, думает о митингующих, думает о Юго, который накануне спал в комнате для гостей, думает о том, что через несколько дней у школ соберутся репортеры и станут спрашивать выходящих с экзамена по философии учеников об их первых впечатлениях. Экзамен по философии — один из выпускных школьных экзаменов во Франции. Считается самым важным и сложным. Проводится в форме сочинения, темы которого активно обсуждаются в средствах массовой информации. Анна думает о том, что так занимало ее больше 30 лет назад. Может ли человек своими действиями, собственной волей, изменить судьбу? Уверенным движением она прячет пакетик конфет в лифчике, засовывает его поглубже. Почти забывает о нем, подходя к входу для родственников заключенных. Не дрогнув, проходит сквозь рамку. Надзиратели едва бросают взгляд на нее. Они с самого начала определили ее в категорию «приличная женщина». Оказавшись в переговорной, она выкладывает леденцы на стол. «Ты сделала это?» — восклицает Лео, входя. «Мама, ты потрясающая!» Он смотрит на конфеты, но, как ни странно, не прикасается к ним. «Я хочу знать, Лео, ты бьешь или тебя бьют?» Она смотрит на его разбитую правую бровь и дырявые грязные кроссовки. Кроссовки, которые она раньше никогда не видела. Он делает вид, что не понимает, о чем она говорит. «Лео», — настаивает она, — «ты написал, что возвращаешь контроль. Что это значит?» Он проводит рукой по волосам, делает глубокий вдох. «Мам, выслушай меня. Выслушай, если можешь. Если готова». На этот раз он будет откровенен. Выбора у него больше нет, ему нужна ее помощь. Он не будет рассказывать подробностей, только суть. Пусть она не думает, он вовсе не жертва. Он не из тех, кто растворяется, рассыпается на части, гибнет. Он не из тех уязвимых и подавленных одиночек, которых легко узнать по тому, как они втягивают голову в плечи, по запавшим глазам, и которые, в конце концов, вешаются на простынях. Он сумел установить границы. Создал себе условия для выживания. Более того, его здесь даже уважают. Он спортсмен, умеет драться и, к тому же, пользуется некоторой известностью. И это тоже ему в плюс, хотя, конечно, ничего не гарантирует. Но есть и другое. Жизнь здесь полна мрака, хаоса, криков, постоянный лязг ключей, вонь пота, мочи и дерьма выносит ему мозг. Нехватка кислорода, сырость и духота, крысы во дворах, клопы в кроватях, блохи, тараканы. Он нашел только один способ выдерживать все это. Единственный способ. Травка. Да, он курит травку, и в этом нет ничего ужасного. Курить он начал не сейчас. Это то, что спасало его многие месяцы, а теперь спасает здесь, в этих стенах. Прости, если я тебя разочаровал, но, черт подери, Анна чувствует себя раздавленной. В голове всплывают слова прокурора «наркотики», «алкоголь», а ее сыне говорят, как о шпане из подворотни. Ей требуется несколько секунд, чтобы вернуться в реальность. Она задает вопросы, держа руки на столе и все сильнее сжимая сомкнутые в замок пальцы. «Как давно? Кто тебя снабжает? Откуда у тебя деньги? Кто об этом знает?» Лео закатывает глаза. «Опомнись, мам, мы же не о тяжелых наркотиках говорим. Это всего лишь травка, ничего такого. Это даже легче, чем алкоголь. Все курят, в том числе и дети твоих шикарных друзей. Кстати, Тим выкуривает по 4-5 косяков в день. Во многих странах это законно. Вопрос чисто в деньгах и политике». «Пожалуйста, перестань. Все эти отговорки мне прекрасно известны. Мне это нужно, блин. Или ты пришла сообщить, что я завтра выхожу? Мне это нужно, чтобы держаться, чтобы не спятить. И я хочу, чтобы ты поняла. Ее здесь можно достать. Здесь, кстати, все что угодно можно достать, не только траву, но это дорого, дороже, чем снаружи. И мне нужно за нее платить. До сих пор я как-то выкручивался, отдал кроссовки, что-то из своего пайка отдаю в столовой. Но мне больше нечего предложить, кроме участия в драках. Он описывает одну из ролей в этом альтернативном обществе. Здесь нужны боксеры, парни которых отправляют на разборки. Он, конечно, поначалу предложил свои литературные услуги, письмо в обмен на косяк, но заказов мало, поэтому он дерется, когда надо. Но иногда ему прилетает в ответ. Бывает, что и до лазарета доходит. Вот почему у него руки в синяках. Анне кажется, что лавина тащит ее по склону. Лавина, вызванная камнем, который бросила она сама. «Вот зачем были нужны конфеты», — продолжает Лео. «Ты сделала это, смогла их принести. Я попросил, чтобы проверить». «Конфеты? Ты же видела? Никто тебя не обыскивал. У тебя они ничего искать не станут, ты слишком...» Он подыскивает слово. «Слишком идеально». Анна отодвигает стул. «Ты же не думаешь, что я буду носить тебе эту... траву? Если хочешь, можно увеличить количество денег у тебя на счету. Я могу добиться разрешения». «Мне не нужны деньги, мам. Мне нужно другое. То, что здесь на вес золота. То, что я смогу легко обменять. И тогда меня оставят в покое». Анна пытается его понять, но не может. Несмотря на всю свою очевидность, эта мысль просто не приходит ей в голову. «Ты скажешь, что я сам попал в такую ситуацию и сам должен из нее выбраться», — продолжает он. «Так сказал бы отец. И был бы прав. Тогда не надо. Но я хотя бы попытался. Мама, мне нужны кое-какие лекарства. У тебя же есть ко всему доступ, да? Всего несколько таблеток, пока я не выйду отсюда». «Лео, ты же не серьезно? Анна говорит сухо. Она еще не до конца осознает происходящее. Что-то в ней отказывается понимать услышанное. Лео вытирает лоб. Его тошнит. Тошнит от самого себя. «Прости, мама. Прости за все это. Забудь, что я сказал. Как я мог просить тебя о таком? Это все изолятор. У меня тут просто крыша едет. Но я справлюсь. Правда, справлюсь. Давай больше не будем об этом». Он накрывает ее руку своей, гладит. Ее кожа все еще мягкая и нежная, несмотря на возраст. «Да», — едва слышно говорит Анна. «Больше не будем об этом». Гаража им уже мало. Они водят Анну в сквер рядом со школой. Они захватили окруженную темно-зеленым пластиковым забором густую рощу, куда малыши не рискуют соваться. Или водят ее в кафе, с хозяином которого знакомы. Пьют там пиво и газировку, курят, играют на автоматах, а она просто сидит в углу. На заднем дворе, рядом с мусорными баками, есть туалет. Время от времени кто-нибудь из них берет от него ключ и объявляет: «Я провожу засыху». Хозяин удивляется, ведь она вполне может и одна сходить. Все смеются, и змей отвечает, мол, ей нравится, когда ее провожают. Вернувшись домой, Анна тут же бросается стирать трусы. Сначала ее тошнило, когда она их оттирала, но потом прошло, привыкла. К чему она не может привыкнуть, так это к страху. К страху и неуверенности. Парни почти всегда ждут ее у выхода из школы, стоят перед забором. Но почему-то уводят ее с собой не каждый раз. Иногда они позволяют ей пройти мимо, будто ее не существует. В другие дни, еще реже, они уводят ее, но не трогают. Она пытается понять правила. Она бы предпочла, чтобы правила были. Но правил нет. Ни одного. По вечерам она бесконечно долго стоит под душем. В конце концов, мать начинает стучать в дверь. «Знаешь, сколько стоит нагреть воду?» В день, когда ей исполняется 13, она отстригает себе волосы. Получается плохо, лесенкой. Отец сердится. «На кого ты похожа?» Мать берет кухонные ножницы и подравнивает. Змей недоволен. Ему нравятся длинные волосы. Он считает поступок Анны непростительным бунтарством, за которое ее следует покарать. Он перебирает наказания, но они уже вторглись во все, разгромили все. Так что ничего нового не придумаешь. Вскоре после этого, в среду днем, они валяются на старом желтом кожаном диване, и вдруг пиво заканчивается. Змея вдруг осеняет. Засыха сгоняет за добавкой. «У меня нет денег», — бормочет Анна. «Плевать», — отмахивается змей. «Дуй за пивом и пожрать принеси. Давай, шевели поршнями». Они выталкивают ее из гаража. Анна стоит под мелким дождем, ничего не соображая. Потом вспоминает пальцы с грязными ногтями, спутанные грязные волосы, поврежденную плоть, тошнотворные запахи, кровь между ее бедер. Она вспоминает, как в нее проникали, входили, давили, вспоминает страх, страх, страх. Она бежит в семейную лавку. Мать сидит за кассой, запечатывая столбики монет в пленку, чтобы сдать в банк. Анна бесшумно пробирается между стеллажами, хватает упаковку светлого пива и большой пакет чипсов, прижимает к груди и снова со всех ног бежит под дождем. «Тёплое пиво! Какая гадость!» — шипит змей. «Ты просто идиотка!» Остальные кивают. В следующие выходные стены в доме Лакурса дрогаются. Отец провел инвентаризацию и обвиняет мать в том, что она не справляется с работой. Их грабят, а она ничего не видит. Пока он надрывается, разгружая товар, мадам не может даже присмотреть за магазином. Тарелка летит через кухню. Мать плачет, Анна тоже. Она поднимается в свою комнату, но не спит. Смотрит на стены, и ей кажется, что они медленно сдвигаются и вот-вот раздавят ее. Смотрит на вязаное крючком покрывало на кровати, на школьные учебники, на белый фарфоровый стаканчик, в котором она хранит резинки и заколки. Падает на колени и просит прощения, сама не зная, к кому обращается. Змей нашел золотую жилу. Он требует, Анна приносит. Список становится все длиннее. Пиво, батарейки, зажигалки, чипсы, моторное масло, разводной ключ, колбаса, арахис. Анна поклялась больше не красть у родителей. И теперь проходит пешком несколько километров до супермаркета. Она шатается. Сердце, кажется, вот-вот остановится, когда она прячет краденое под куртку. Но хрупкого ребенка никто не подозревает. Кажется, будто она невидима. Змей доволен. Он похлопывает Анну по спине. «Ну, разве тебе с нами плохо?» Он говорит, что она под их защитой. Она их любимица, кукла. Кукла засыха. Когда, наконец, охранник останавливает Анну, потому что на этот раз заказали слишком много, и бутылка водки высовывается у нее из-под куртки, она чувствует облегчение. Он уводит ее за магазин, целует ей грудь, засовывает пальцы в ее щелку и говорит: «Уходи, и чтобы я больше тебя тут не видел». Небо чернеет в тот самый момент, когда Анна паркует машину. Она поднимает глаза. Солнце почти исчезло. Что-то вокруг кажется ей необычным. Изгибы деревьев, доносящиеся из соснового леса стоны. Ей не нравятся возникающие ощущения. И уж точно ей не нравится этот день. Ветер почти вырывает у нее из рук дверцу машины, сбивает дыхание, осыпает сухой серой землей, которая, проникая между зубами, попадает на язык. Анне хочется сплюнуть. Она вытирает рот тыльной стороной руки, опускает голову и продвигается к входу в дом, прикрывая лицо руками, борясь с порывами ветра. Когда она поворачивает ключ в замке, огромная молния освещает весь холм, и в это мгновение она видит на террасе упавший олеандр. Крупные капли падают ей на голову, стекают по лбу, носу, щекам. Потрясённая, она закрывает дверь и подходит к большому окну в гостиной. Граница между морем и сушей едва заметна. Вдали все окутано зыбким лиловым маревом, нереальным, завораживающим, резко контрастирующим с раскатами грома и яростным шелестом тростника. Сильные бури случаются здесь только осенью или зимой. «Гроза скоро утихнет», — убеждает себя Анна. В холщовой сумке у нее на плече вибрирует телефон. Пришло сообщение, но она вспоминает, что оставила окно в своей комнате открытым, и бежит вверх по лестнице. Всего за несколько секунд дождь усилился и теперь лупит по крыше со звуком, похожим на автоматные очереди. Когда Анна входит в комнату, у нее вырывается ругательство. Вода просочилась в стык стены с крышей. Стекает, словно занавес, растекается по полу, заливает ковер и уже добралась до плетёной корзины, стоящей у кровати. В ней Анна хранит книги. Она закрывает окно, но это не помогает. Порывы ветра, должно быть, подняли черепицу, и течь не остановить. Анна бежит за швабрами, тряпками, тазом, бросившись на колени, собирает воду губкой, выжимает в таз, бежит, чтобы вылить его, подворачивает ногу, но продолжает, несмотря на боль. Воды все больше. Она выплескивается в коридор, просачивается в каждую щель, течет под дверями, между половицами. «Если бы только Юго был здесь», — думает Анна. И вдруг понимает, как она одинока. Она перестает вытирать и тупо смотрит на поток, который стекает по лестнице, продолжая свое разрушительное дело. В ее голове роятся мысли о выборе, угрозе, препятствиях, битве, бегстве, стремлении вперед, о потопе, о тонущем корабле. И этот поток, невидимый, неосязаемый, тоже захлестывает ее. Она видит себя словно сверху, как она стоит на коленях в мокром платье, видит свое брошенное, побежденное тело, свою покорность. Это заставляет ее опомниться. Анна встает. Дождь стих, стук по крыше прекратился. Она берет телефон, чтобы позвонить Юго, но на экране короткое сообщение от мужа. Он поужинает в городе, у него деловая встреча. Она кладет телефон обратно в сумку. Гроза ушла. Она длилась всего четверть часа. В дом вернулась тишина, и в душе Анны воцаряется печальное спокойствие. Она глубоко дышит, широко открывает двери и окна, впуская сквозняки, вытирает оставшиеся лужи. «Деловая встреча», — написал Юго. По дороге домой у Анны мелькнула мысль, не открыть ли бутылку вина. Это ей точно понадобится, когда она будет рассказывать ему о сегодняшней поездке к Лео и о его обескураживающих признаниях. Им нужно вместе решить, как поступить с его безумной просьбой. Сидя за рулем, она обдумывала слова, которые избавят Юго от потрясения, пережитого ею самой. Пусть он спокойно причалит к новому берегу. Он и так очень зол на сына. Она тоже. Но по-прежнему считает, что пережить бурю можно, только держась вместе. Именно поэтому она не будет скрывать ничего из того, что узнала. И есть еще одна важная деталь, которая, возможно, заставит Юго смягчиться. Тим тоже курит травку, а значит, все не так уж плохо. Наверное, Лео прав, когда говорит, что курят все. Ну, то есть вся молодежь. Такое вот у них поколение. Юго поужинает в городе. Значит, вино пить не будет. Анна сидит на кухне, не сводя глаз с винного шкафа. Она вдруг понимает, что никогда не прикасалась к нему, разве что протирала стекла. Вино не женское дело. Это одно из немногих правил, действовавших и в ее прежней жизни, и в новой. Она видела, как отец выбирал бутылки. Дешевые вина, которые продавались в их лавке, но некоторые из них носили пышные названия. Затем традицию продолжили свёкор и муж, теперь только лучшие вина. Мужчины выбирают, открывают и подают. Женщины терпеливо ждут, а если о них забывают, то приходится напоминать, чтобы им тоже налили. Еще один способ подчеркнуть невидимость и второстепенность женщин, внезапно думает Анна. Она вспоминает, как учила правила этикета перед знакомством с семьей будущего мужа. Она должна была произвести прекрасное впечатление, лучшее из возможных. Она узнала, что листья салата не режут, что вилки на стол кладут зубцами вниз, чай подают в фарфоровых или керамических чашках, а наручные часы с вечерним платьем не надевают. Эти правила, какими бы абсурдными некоторые из них ни казались, ее не пугали. Наоборот, они ее успокаивали. Там, откуда Анна была родом, все подчинялось не правилам, а силе. И сильнейший держал под контролем всех, с помощью страха. Правила были словно маяки, освещающие путь. Перила, держась за которые, можно быстрее подниматься вверх. Юго входит в комнату, и первое, что он видит — Анну, развалившуюся на диване с бокалом красного вина в руке. Он уже напряжен, взвинчен разговором, который у него состоялся. А теперь видит, что жена напивается. Он хватает бутылку. «Шато Обаи, 2010 года. Черт подери! Ты спятила?» — рычит он. «Что на тебя нашло? Эти бутылки я храню для торжественных ужинов, для особых случаев. Ты хоть представляешь, сколько это стоит?» На мгновение она снова чувствует себя маленькой идиоткой, дрянью. Она подбирает слова. «Ну, я думаю, сегодня особый случай». Выражение лица Юго меняется. «Лео отпускают». Недоразумение лишь усугубляет ее растерянность. Она теперь не знает, с чего начать. «Нет, не в этом дело. Я видела Лео сегодня днем. «И что? Где здесь хорошая новость?» Он все еще вне себя. Бутылка стоила больше 100 евро. Была выбрана, чтобы сиять и льстить его гостям. Только этого не хватало. «Юго, сядь, пожалуйста». Он яростно срывает с плеч пиджак. «Плохое начало», — думает Анна. «Это ее вина. Действительно, не стоило открывать бутылку. Ошибка осложнит разговор, и на то, что она скажет, муж отреагирует хуже». Ее пальцы впиваются в ткань платья, сжимают влажный трикотаж. «Была ужасная гроза, настоящая буря. Я в курсе, спасибо. Никогда такого не видела. На крыше огромная протечка, и тут было целое наводнение». «А, понятно. Это и есть важный повод? Проблема с крышей?» В голове у Анны все перепуталось. Куда девалась ее спокойная сила, ее способность держаться в любой ситуации? «Конечно, нет, но мне было трудно справиться с этим в одиночку. А еще сегодня на свидании с Лео, я должна тебе сказать, мне пришлось вынести, а как только я приехала домой, вся эта вода, разгром в нашей спальне, это слишком». Произнося «разгром в нашей спальне», Анна думает о разгроме в их семье. Она смотрит на мужа, на его покрасневшие щеки, надутые губы. Он выпил, но она не видит в его глазах той улыбки, которую обычно вызывает алкоголь. Она больше не видит того, кого когда-то встретила и полюбила. Обаятельного, веселого, спокойного. Она видит сухого, отстраненного и саркастичного человека. «Так что там было на свидании? Буду признателен, если начнешь высказываться полными предложениями. Подлежащие, глагол, дополнение. Как тебе кажется, ты справишься?» «Пожалуйста, не говори со мной в таком тоне», — тихо произносит она. «Меня это ранит». Юго падает в кресло напротив Анны. Он чувствует себя уязвленным, как и его жена. Он видит, что их семейная лодка терпит крушение и противится образу, который сейчас создает ему Анна. Он не из тех, кто ранит. Он, черт подери, борется, делает все, что может, и только Богу известно, как он сам одинок. «Да какого чёрта?» — думает он. Она переводит дыхание. Лео признался, что курит. «Траву». «Да что ты говоришь?» — ядовито отзывается Юго. «Но я слышала, они все курят», — спешит добавить она. «Все его школьные приятели. И Тим тоже». Он едва разжимает зубы, чтобы ответить. «Ну да, так и есть. Только это не приятели, а клиенты». «Что ты несешь? Я же говорю о Тиме. А я, девочка моя, ужинал с Жиро». Она ставит на стол бокал, чувствуя себя так, будто получила удар под дых. Юго ужинал с Жиро. Юго назвал ее «девочка моя». «Что касается твоей суперновости», — продолжает Юго. «Я ее уже знаю, но с подробностями, о которых ты, очевидно, не в курсе. Твой сын снабжает всю школу. Твой сын — наркоторговец». Он начинает кричать. «Чёрт подери, какой стыд! Какой стыд!» Уже во второй раз он использует слово «стыд», говоря о Лео. Не то чтобы Анна подсчитывала, но это слово так сильно действует на нее, отпечатывается во всем ее существе, оставляет шрамы. Один бог знает, откуда у нее берутся силы, чтобы возмутиться. «Значит, ты поверил Жиро?» «Жиро, который солгал нам о том, что Тима не было на том митинге?» «Да что ты знаешь о правде? Как ты можешь утверждать, что Лео ничего не переврал в той истории? Забудь хоть ненадолго о роли матери ради всего святого и постарайся придерживаться фактов. Кто избил полицейского? Даже видео есть. Кто сейчас в тюрьме? Кто до этого дня не говорил тебе, что курит? Кстати, интересно, почему он сказал тебе именно сегодня? У него что, угрызение совести? Ему срочно потребовалось облегчить душу?» «Ты виделся с Жиро?» «Виделся. Ужинал с ним. И ничего мне не сказал», — говорит Анна. «После того, что случилось. После того, как Алекс бросила трубку». Да, я с ним виделся. Я с ним работаю, помнишь? Или уже забыла? Он соинвестор в ресторане органической кухни, который открывается в Старом Аббатстве. Он консультант по этому проекту, по моему проекту. Проекту всей жизни, Анна. Что ты себе вообразила? У нас была назначена рабочая встреча, а потом, само собой, он пригласил меня в ресторан. Он очень рассержен. Представь хотя бы на минуту себя на его месте. Тим рассказал им, что знал, но Жиро пришлось помалкивать, и Аликс тоже. Они молчали ради нас, чтобы защитить нас. Он бросает фразу за фразой, и этот поток снова захлестывает Анну. Юго утверждает, что они ошибались насчет своего сына. Очень ошибались. Их обманули, как последних идиотов, вот что он говорит. Откуда у Лео это коварство, эта склонность ко лжи? Насколько он знает, они ему такого примера не подавали. Их сын — мелкий преступник, вот и все. За эти дела его не посадили, но это, вероятно, был лишь вопрос времени. Хорошенький эффект произведет исследование личности обвиняемого. А как будут выглядеть они, когда все узнают? Стыд-то какой! «Остановись», — умоляет Анна. «Я такого не заслужил. У этого ребенка было все. Он с детства избалован. Клуб, каникулы, мотоцикл, прогулки на яхте. Разве ему есть на что жаловаться?» «Теперь есть. Юго, тюрьма — это тяжело. Он держится, но с трудом. И ему нужна помощь, что бы он ни сделал. Это его проблема. И хорошо, что ему приходится расплачиваться за содеянное. Если повезет, это отобьет у него желание повторить. И, кстати, я в субботу на свидание не поеду. Я сыт по горло всем этим враньём». Он встает, берет пиджак. И прежде чем направиться к лестнице, выпускает последнюю стрелу. «Это все, что ты хотела мне сказать? Что тюрьма — это тяжело? И поэтому ты открыла ОБАИ 2010 года?» Анна смотрит, как он поднимается по лестнице, каждым шагом вколачивая в ступени свою ярость. Она пытается понять произошедшее, отделить факты от предположений. Но мозг сопротивляется. Все вокруг плывет, сердце как будто начинает биться медленнее. Она встряхивает головой, чтобы прогнать галлюцинации. Медленно встает с дивана. Выходит на террасу, усыпанную листьями, которые ветер сорвал с деревьев. Поднимает поваленный олеандр. Самая большая ветка сломана под прямым углом. «Мне так жаль», — шепчет она, как будто растение может ее слышать. «Так жаль, что приходится делать это. Лишать тебя самого прекрасного, что у тебя было». Она берет секатор и, хотя ее руки дрожат, аккуратно отрезает сломанную ветку.